Утром ранним иду в туман к озеру синему, где Всевышнему Богу дан мой обет, все ему обещанье пред небом дал. С верою я Христу за меня грешного страдал, был распят на кресте, а на озере синем лилия вся в росе белая. Бог меня сохранил, милуя, кем я был, жил ли я, а любил он меня грешного, руку дал в трудный час. Он пришел с неба вешнего воскресить жизнь для нас. На волне лилий белых цвет я молюсь в небеса, в облаках от того просвет. Верю я в чудеса, те, которые сам Христос завещал для меня. Что посеешь, то и пожнешь, с верой будь жизнь храня. А на озере синем лилия вся в росе белая. Бог меня сохранил, милуя, кем я был, жил ли я, полюбил он меня грешного, руку дал в трудный час. Он пришел с неба вешнего воскресить жизнь для нас. Синим лилия вся в росе белая. Бог меня сохранил, милуя, кем я был, жил ли я, полюбил он меня грешного, руку дал в трудный час. Он пришел с неба вешнего воскресить жизнь для нас.